Я тяжело вздохнул. Вы же знаете, ведь я говорил, что не буду королем. Ясно. Знаем, мастер, ответила Киэми, перебирая другие свертки ткани, которые были выложены на витрине. Это формальности, мастер должен выглядеть соответствующе. Он должен дать этим людям понять, кого они должны уважать. Ясно. Согласился я, хотя все еще сомневался, действительно ли это необходимо. Поскольку Дяо Чан настаивал на том, чтобы я хорошо выглядел для церемонии, меня довольно сильно убедили пойти и купить новую одежду для участия в ней. Поэтому было решено, что Киэми и Дяо Чан последуют за мной в город Цзинь, чтобы выбрать одежду и заодно устроить себе выходной. Разумеется, другие мои ученики захотели того же, поэтому я пообещал в ближайшем будущем сходить с ними на свидание. Именно поэтому я сейчас нахожусь в этой портной мастерской, а две мои ученицы старательно выбирают ткань, из которой будет пошита моя новая одежда. Да, кстати, это не простые портные, они являются королевскими портными и занимаются пошивом одежды для всей королевской семьи. Я сомневался, что они станут меня обслуживать, но персонал принял меня как своего. Это только потому, что я часть королевского дома. Я не понимаю вообще, как это работает. Что скажете насчет этого? Королевский красный цвет привлечет внимание к мастеру Линю, предложил портной. Дяо Чан осмотрела ткань, покачав головой. Слишком тусклая, чтобы подчеркнуть божественность мастера. Что ты такое несешь, ведьма-мазохистка? О какой божественности ты говоришь? Хочешь, чтобы я отшлепал тебя еще раз? А знаешь что? И тогда я шлепнул Дяо Чан. Шлепок был достаточно громким, чтобы эхо разнеслось по всей мастерской. Это заставило других сотрудников повернуть головы на звук. А моя ведьма издала вопль боли, смешавшийся с удовольствием. Зная ее, скорее всего она уже была мокрой между ног. О какой божественности ты говоришь? Ты можешь просто выбрать подходящий цвет, и мне в нем будет хорошо. Не нужно быть такой требовательной. Хорошо, обиделся я. Ах, но, мастер, эхихихи, все мы хотим, чтобы вы выглядели как можно лучше, простонала она, потирая своими бедрами друг о друга. Мммм, но это просто небольшая церемония. «Не нужно так серьезно к этому относиться», на что Киэми покачала головой. «Мастер, это ради вас. Не бывает маленьких церемоний, если в них участвует мастер. На церемонии будет присутствовать вся знать страны, даже дворяне из бывшей страны Донг, ведь эта церемония решит их судьбы. А, разве Гуин не говорила, что это просто небольшая церемония награждения? Что будет происходить? Подойдя ко мне поближе, Дяо Чан потерлась о мою руку. Эхихи, церемония будет означать образование империи Бэйн, только что завоеванная территория будет переименована в страну Линь. Наверное, когда принцесса сказала «маленькая», она имела в виду, что широкие массы на церемонии присутствовать не будут. Что? Дяо Чан кивнула. Это естественно. Мастер, завоеватель, а они согласны сдаться вам. Подняв руку, я сказал: «Постой, а откуда ты обо всем этом знаешь?» Ведьма моргнула. «Мастер не видел условия капитуляции донгов?» «Нет, Гуин не дала их мне посмотреть». «То есть вы, девочки, их видели?» «О, тогда, КХМ, а какой цвет мастер хотел бы?» «Что вы скажете насчет синего?» «Думаю, мастеру он подойдет», спросила Дяо Чан, пытаясь сменить тему. «Нет, не подойдет». «О чем говорилось в условиях капитуляции?» Дяо Чан скрестила пальцы, хихикая. Я бы очень хотела, чтобы мастер наказал меня. Конечно, это может быть не самым лучшим местом, но если мастер захочет сделать это сейчас, я буду не против. Я увидел, что портной смотрит на меня с беспокойством. Вздохнув, я решил пока отложить этот вопрос. Пожалуй, лучше выбрать более светлый цвет. Я не хочу ничего слишком броского. Киэми подняла рулон ткани. «Мастер, а как насчет королевского пурпурного? Это точно привлечет внимание к вашей персоне. Мне кажется, что я говорил о светлом цвете, и я точно не хочу контрастировать с нашей королевой, так что нет». Портной достал другой рулон. «Может быть, сапфирово-синий, мастер Линь, он не будет слишком ярким и не слишком темный, он подчеркнет ваше благородство». И я уже собирался согласиться, но Киэми покачала головой. «Нет, слишком сдержанно. Кто-то может подумать, что мастера можно легко использовать в своих целях, ведь это просто выбор цвета одежды, которую я надену на эту небольшую церемонию. К чему такая щепетильность? Вот почему я ненавижу политику». Я вздохнул. «Знаете что, может быть, просто белый, как моя обычная мантия. Это будет нормально, верно?» все уставились на меня, и только я подумал, что мое предложение будет отклонено, как вдруг все внезапно заулыбались, как и ожидалось от мастера Линя. «Отличная идея», — похвалил портной. Дяо Чан хлопнула в ладоши. «Разумеется, да, белый цвет подчеркнет чистоту и божественность нашего мастера. Идеально. Что? Просто белый. Просто белый-белый. Неужели в этом есть такой глубокий смысл?» Киэми тоже согласилась. «Это идеально. Все узнают о божественности мастера в мантии такого цвета. И ты тоже, Киэми? Серьезно, что за ерунда?» Затем портной достал рулон ткани чисто белого цвета. «Вам нравится, мастер Линь?» В этот момент я уже был готов покинуть это место и вернуться к отдыху со своими ученицами. Поэтому я просто махнул ему рукой. «Хорошо, если мои девочки думают, что это хорошо». Девочки немедленно подошли и осмотрели ткань, которую достал портной. Они рассматривали ее настолько тщательно, что можно было подумать, будто они пытаются расшифровать какую-то древнюю надпись или что-то в этом роде. «Она достаточно хороша», — наконец заявила Дяо Чан. «Из нее можно сшить мантию, подходящую для мастера». Портной поклонился. «Разумеется, верховная ЖР, то есть мисс Дяо Чан, мы сделаем все возможное, чтобы в день церемонии мастер Линь выглядел наилучшим образом». Хаэм, казалось, что они собирались сказать что-то еще, но в последний момент все изменилось. «Ну что ж, наверное, это было неважно. Не знаю почему, но я чувствую усталость, хотя сейчас только полдень. Похоже, что выбирать одежду с девушками нелегко, даже если они выбирают одежду не для себя. Раз уж с этим покончено, может, пойдем, прогуляемся по городу?» Обе девушки посмотрели на меня с предвкушением. «Это же свидание. Что ж, полагаю, так оно и есть». Глава 476. Труппа в городе. Глава 476. Труппа в городе. ГГ Пов. Говорят, в театре идет спектакль, и он весьма популярен. Не пойти ли нам посмотреть, мастер? Предложила Киэми. О, должно быть, это большое событие, сказал я, приподняв бровь. Дяо Чан постучала пальцем по подбородку. Я слышала о нем. Многие люди пытались достать билеты на этот спектакль. Говорят, что актеры тоже очень знамениты. О, если вы обе интересуетесь этим, то не вижу причин для отказа. Кто они такие? А чем спектакль? Киэми улыбнулась. Мне кажется, мастеру понравится. Поверьте мне, когда она так говорит, то это немного настораживает. Мои два ученицы привели меня в театр, расположенный недалеко от благородного района, где уже собралась огромная толпа, несомненно ожидающая начала спектакля. Здание театра было довольно простым. По сути, это было полукруглое здание с многоярусными зрительскими местами, расположенными перед прямоугольной сценой. Крыша тоже не представляла собой ничего причудливого. Простая деревянная пирамида, защищающая от дождя и солнца. Бэйн никогда не вкладывал много средств в искусство, так что это был единственный театр в городе. Следовательно, если в городе проходили какие-либо спектакли, это был единственный театр, куда можно было пойти. «О, этот спектакль действительно очень популярен?» – спросил я, глядя на толпу. Киэми задумчиво постучала себя по подбородку. «Эта труппа довольно популярна там, откуда они прибыли, но я не знала, что их слава распространилась так далеко. Я пристально посмотрел на нее. Это твоя предыдущая группа идолов, не так ли?» Белая лисица улыбнулась мне. «О, то, что мастер помнит их, большая честь для меня». Я вздохнул. «Ты могла просто сказать мне прямо, понимаешь, я против них ничего не имею. Просто я хотела немного удивить мастера», хихикнув, призналась Киэми. «Ну, не то чтобы я знал какую-то другую группу актеров на земном плане. Когда так говорили, то было очевидно, кого они имеют в виду. Что ж, пойдемте к ним. Надеюсь, для нас еще остались места», сказал я, указывая на толпу. Дяо Чан хихикнула. «Мастер, мы бы ни за что не позволили вам стоять в такой очереди. Во всяком случае, не здесь. Подождите, я поищу кого-нибудь». Я наблюдал, как ведьма весело направилась к толпе, оставив нас с Киэми позади. «Мастер», прошептала Киэми, обнимая меня за руку. Судя по ее взгляду, я уже догадался, чего она хочет. Протянув руку, я начал гладить Киэми по голове. В этот момент она мило взвизгнула. Затем я потянулся и начал распушивать ее хвост. Он был таким же пушистым, как и всегда. «Значит, ты поддерживаешь с ними связь?» – спросил я, продолжая поглаживать и распушить ее хвост. «Куда, мастер?» Время от времени я пишу им письма. МММ они сообщили мне, что приедут сюда, и я хотела пойти к ним вместе с мастером. Ты, конечно, удивила меня. Я и подумать не мог, что они действительно приедут сюда. Фу-фу-фу. Мне приятно знать, что я хоть немного удивила мастера. Вскоре к нам прибежала Дяо Чан. Она обиделась, когда увидела, что Киеми меня обнимает. Так нечестно, мастер. Я тоже хочу, чтобы меня баловали. Жестом я показал ей повернуться, и она с большим энтузиазмом сделала это, позволив мне сильно шлепнуть ее по попе. Дав ей время прийти в себя после ее стона, я спросил: «Ну, какие новости?» Тыльной стороной ладони Дяо Чан вытерла слюни с губ. «МММ, они дали мне пропуск, но они спросили, смогу ли привести мастера и Киеми за кулисы». Киеми повернула голову. «О, полагаю, они хотят увидеть нас первыми. Возможно, они тоже скучают по мастеру. Раз уж они нас попросили, то нет причин не пойти». Ведя нас обратно к театру, Дяо Чан избегала толпы. Она обошла ее сзади и направилась к черному ходу, за которым наблюдал скучающий юноша. Увидев нас, он махнул нам рукой. Как только мы открыли дверь, что-то коричневое и пушистое выпрыгнуло и обняло Киеми, прижавшись к ней. «Киеми, как же мы по тебе скучали!» — завизжала девушка Никамата. Насколько я помню, ее звали Хикари, энергичная девушка-кошка из их группы. Киеми похлопала ее по плечу. «Да, мы давно не виделись, Хикари. А где Чуэйкана?» Девочка Никамата повернулась назад. «О, они внутри. Пойдем к ним». И лишь после этого она поняла, что мы с Дяо Чан стоим позади нее. «А, Киеми, кто этот горячий парень позади тебя? Разве ты уже не нашла свою половинку? Только не говори мне, что ты ему изменяешь». «А да, она никогда не видела меня вне детского облика». Киеми улыбнулась ей. «Это мой друг, мастер Линь. Может быть, ты помнишь его как Марка?» Хикари вытаращилась на меня. «Не может быть, Марк, ты так вырос меньше, чем за год». Я усмехнулся. «Ну, это долгая история. Кажется, ты говорила, что хочешь нас увидеть». Ее глаза расширились. «Да, хвала небесам, вы оба пришли. Мы нуждаемся в вашей помощи. Идемте скорее». Схватив Киеми и меня за руки, она потянула нас через дверь, оставив Дяо Чан догонять нас. В задней части зала находилось несколько небольших комнат, которые служили гримерками для актеров, что являлось весьма странным названием комнаты с несколькими столами, стульями и зеркалами. Внутри комнаты сидела весьма знакомая синяя слизь девушка Рю. «Чуя, Кана, давно не виделись», — поприветствовала их Киеми. Две другие девушки тоже подошли и обняли ее. «А я думал, что Киеми не близка с ними, но, похоже, они и правда заботятся друг о друге». «Киеми, как же ты выросла! Какая ты теперь красавица!» — похвалила Кана, девушка Рю. «Фу-фу-фу, наверное, так и положено женщине, которая нашла любовь всей своей жизни, не так ли?» — спросила девушка слизь Чуя. В ответ на их подшучивание Киеми лишь улыбнулась. Отойдя в сторону, она жестом подозвала меня. «Девочки, это мастер Линь, мой товарищ и мастер, которому я посвятила свою жизнь. Вы, наверное, помните, что раньше он был Марком». Они обе уставились на меня. «Марк, маленький мальчик?» — спросила Чуя. Я кивнул. «Это долгая история, я расскажу вам позже. Но для начала вы ведь хотели видеть нас, верно?» Кана ахнула. «Точно. Услышав, что Киеми здесь, мы решили, что нам нужна ее помощь для сегодняшнего спектакля. Чем я могу тебе помочь?» — спросила Киеми. Чуя сложила руки. «Два новых участника должны были сыграть важную роль в сегодняшнем спектакле. Несколько часов назад они попали в аварию и не смогут участвовать. Поэтому мы надеялись, что Киеми сможет прийти на помощь и привести с собой». «Ну, Марка». Кана вздохнула. «Конечно, мы поймем, если вы нам откажете. В таком случае нам придется отменить сегодняшний спектакль». Повернувшись, Киеми посмотрела на меня, и было ясно, что она хотела им помочь им, но окончательное решение было за мной. Я лишь пожал плечами. «Что ж, если Киеми не возражает, то я тоже не против. Ты уверена, что мы сможем сделать это без репетиций?» Хикари хлопнула в ладоши. «О, не беспокойтесь об этом. Сценарий тот же, что и тогда. Я уверена, что сейчас вы справитесь еще лучше. Ох уж эта история с БЛ. Я никогда не думал, что мне снова придется это делать. Уже слишком поздно забрать свои слова обратно». Глава 477. Это не часть сценария. Глава 477. Это не часть сценария. ГГ Пов. Если что, то вот сценарий. Он был немного изменен, но не стесняйтесь добавлять все, что считаете нужным. Мы вам доверяем», — сказала Хикари, протянув мне стопку бумаг. Проглядев сценарий, я понял, что обстановка и диалоги в основном остались прежними. Несмотря на то, что прошло уже много времени с тех пор, как я в последний раз выступал с этим, я должен сделать это безо всяких проблем. Во всяком случае, я надеюсь на это. Одна хорошая вещь, они, кажется, адаптировали историю к аудитории, так что этот сценарий на самом деле менее кричащий, чем предыдущий. Есть еще одно изменение, которое они сделали. ХМ, кажется, это уже не БЛ, а ГЛ. Точно, они изменили пол двух главных героев на девушек, по всей видимости, это воспринималось лучше, чем, если оставить их мужчинами. Благо, мне больше не нужно было прыгать в воздухе, делая двойное сальто, хватать платок, приземляться с тройным кувырком вперед. Смешная фраза насчет остановки ветра также была заменена на более нормальную. Киэми выглядела сдержанно, как всегда, но когда она завиляла хвостом, то я понял, что она с нетерпением ждет начала спектакля. Конечно, раньше я бы не обратил внимания на эту ее маленькую причуду, но проведя столько времени вместе, я могу точно сказать, когда она особенно счастлива, даже если она пытается это скрыть. Ну да, Киэми очень милая. Хотя Дяо-чан смотрела на меня щенячьими глазами, я не думаю, что это часть ее роли. О, хочешь тоже роль, няа? Ты можешь быть соперницей подружки главного героя. Роль простая, как ты думаешь, ты справишься, няа, сказала Хикари, показывая ведьме другой сценарий. Когда это у нас появилась соперница подружки? Спросил я, пристально глядя на девушек. Няа, это был новый персонаж, и он должен был вводиться позже. Но в интересах спектакля мы можем перенести ее вступление вперед. Что скажете? Я сделаю это, сказала Дяо-чан, с энтузиазмом кивая головой. Отлично, держи сценарий, ведь у тебя есть актерский опыт. Ой-ой, разве это нормально? Вы даете кому-то, с кем вы встретились впервые, что-то вроде этого, и теперь вы произвольно меняете сценарий, что из этого вам кажется нормальным? Дяо-чан хмыкнула. Разумеется, я уже профессионально выступала на политической сцене. Для меня такая простая вещь, как это, просто прогулка в парке. Ня, как хорошо, этот спектакль сегодня точно будет лучшим. Ня, ХММ, хотел бы я сказать, что это разные вещи, но, в любом случае, пока она счастлива, у меня нет возражений. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь ей. Еще одна вещь, заметил я, вы изменили актерский состав на девушек. Я определенно не одна из них. Ня, просто переоденьтесь, и проблема решена. Ня, это не Камата. Мастер, не будет ли слишком много, если я попрошу вас принять пилюлю для смены пола? Спросила Киэми, на ее лице появился легкий румянец. Эхихихи, да, мастер, пожалуйста, добавила Дяо-чан. А, кажется, случай на берегу, когда я сменил пол, им очень понравился. Ладно, хорошо, ради моих милых учениц. Хорошо, что я сохранил несколько пилюль с тех времен. В нашем распоряжении было около половины дня, чтобы успеть потренироваться до начала спектакля, который проходил ранним вечером. По всей видимости, этот спектакль был настолько популярен, что люди на улице стояли в очереди полдня, чтобы занять место для просмотра. Как и в прошлый раз, Кана-девушка Рю отвечала за повествование, и она первой вышла на сцену. После того, как она заставила зрителей заволноваться в предвкушении, я вышел на сцену в качестве главной героини пьесы. Осматривая толпу перед собой, я быстро произнес вступительную фразу. В отличие от предыдущего раза, здесь, к счастью, не было транспарантов и аплодисментов. На самом деле, они были очень-очень молчаливы, хотя все их взгляды были прикованы ко мне. ХММ, возможно, это как-то связано с этой женским обличием. Мои девочки говорили, что в нем я выгляжу великолепно, но я все равно считаю, что мои ученицы выглядят лучше. Я чуть не запнулся в своих репликах, когда понял, что все мои ученики сидят в дальнем конце театра, даже слуги. Это кто? Гуин. Почему они все здесь? Уф, нет времени думать об этом сейчас. Закончив свою часть выступления Цине, я ушел оттуда, передав ее Хикари. Киэми и Дяо-чан ждали, когда я вернусь за кулисы. «Это ты их позвала?» – спросил я, догадываясь, что именно поэтому все они здесь. Киэми кивнула. Старшая сестра поинтересовалась, поэтому я им рассказала. Мне не следовало этого делать, Мастер, они все были очень взволнованы, когда узнали, что вы будете выступать на сцене, особенно в женском обличье. Вздохнув и покачав головой, я уже смирился с тем, что сегодня ночью мне придется развлекать моих милых учениц. И как вы, девочки, живете с такой грудью? Простонал я, обнимая два арбуза, висевшие передо мной. Моим плечам тяжело. Подойдя ко мне сзади, Киеми начала меня гладить. Разрешите мне помочь вам помассировать их, мастер. Как приятно. Как раз в этот момент Хикари спускалась со сцены и уставилась на нас. Мия, это просто супер. Нам нужно что-то подобное в следующей сцене. Вы двое, гении. Подождите, нет, не думаю, что мы должны показывать что-то подобное на... Разумеется, должны. Давайте сделаем это, мастер, сердито прошептала мне на ухо Киеми, ущипнув меня за соски. ГХК, это непослушная лиса. Дальнейшая часть шоу проходила так, как я ее помнил, за исключением ощупывания груди, которая заставила зрителей кия-кия. Я ожидал, когда появится Дяо-чан, но она так и не появилась. Потом была сцена поцелуя между Марком и Джорджем, которые теперь стали Марией и Джорджией. Имена придумывал не я, поэтому даже не спрашивайте об этом. Итак, настойчивая Киеми прижала меня к стене, она держала мой подбородок рукой, прислонившись ко мне, и обе наши груди прижимались друг к другу. Она действительно наслаждалась этим, и мне не нужно было видеть ее хвосты, чтобы понять, что она действительно счастлива. Сам факт, что она целует меня всеми фибрами своего существа, был достаточно ясным признаком. Я даже был вынужден останавливать ее руки несколько раз, чтобы она не щупала мою грудь. Когда мы двое были заняты поцелуями, на сцену внезапно вышла Дяо-чан, девушка резко закричала: «Джорджия, да как ты смеешь? Ведь я тебя предупреждала снова и снова, чтобы ты держалась подальше от Марии!» — крикнула она, подбегая к нам. Оторвавшись от поцелуя, Киеми одарила меня взглядом, полным любви, и тихо прошептала: «Я люблю вас, мастер». Затем она повернулась в Дяо-чан. «Хох, а это не Гера, самопровозглашенная девушка Марии? Тебе сколько раз было сказано, что ты недостаточно хороша для Марии. Лишь я, самая лучшая и достойна ее внимания. Ты, ха-ха-ха, хватит меня смешить. У тебя нет ничего, кроме твоего глупого красивого лица. Ты совершенно точно недостойна ее. А сейчас отойди». О, такое ощущение, что личности обоих персонажей сменились на довольно угрожающие. Так и должно быть, насколько я помню, в новой части сценария они должны были оскорбить друг друга в нескольких репликах, после чего Джорджия уводит Марию со сцены, а Гера произносит небольшой монолог на сцене, чтобы подчеркнуть свой характер. Это означало, что у меня нет реплик. Я с удовольствием смотрел за ними, как вдруг Киеми повернулась ко мне, подперев рукой подбородок. «Ну конечно, моя дорогая Мария выберет меня, а не какую-нибудь блудницу, верно?» Я не успел ответить, как она снова притянула меня к себе для поцелуя. «Стойте, я не припомню, чтобы это было в сценарии. И еще, тебе действительно стоит прекратить щупать мою грудь на сцене». К нам бросилась Дяо-чан, силой оттаскивая Киеми. «Несправедливо, Мария, ведь ты говорила, что любишь меня, когда подняла мой платок. Ты сказала, что ради меня готова остановить ветер. А теперь отпусти нас и улетай словно ветер. Ты слишком хороша для такой, как она». Подождите минутку, я не думаю, что это часть сценария. Киеми притянула меня обратно в свои объятия. Вот поэтому ты не заслуживаешь ее. Марии предназначено стать великой, а ты только потянешь ее вниз. А теперь, Мария, пойдем, оформим наш союз. Погодите, что они сейчас играют? Киеми ведет себя очень смело, просовывая руку мне между ног, а Дяо-чан на этот раз взялась за мою грудь. Почему эти двое так возбуждены? Дяо-чан закатала рукава. Я буду драться с тобой за нее. Киеми нахмурилась. Я тоже. А нет, похоже, ситуация выходит из-под контроля. Естественно, я сделал самое разумное, что мог сделать в этой ситуации. Я щелкнул их обоих по лбам. Глава 478. Вызов за кулисы. Глава 478. Вызов за кулисы. ГГПов. Я хорошенько отругал их обоих, ведь они должны уживаться вместе, и я не тот, кого они могут просто взять и овладеть. Я сделал все это, конечно же, в образе. Я все еще профессионал, понятно? После того, как я как следует их отчитал, я увел их со сцены, чтобы освободить место для финальной сцены, в которой Мария и Джорджия должны были быть вместе, но я не уверен в этом сейчас, так как мы сильно изменили сценарий. Единственное, что хорошо, так это то, что зрители, похоже, были очень довольны. Цай Хонг хлопала с большим энтузиазмом, что было единственным признаком того, что мы хорошо поработали. Однако это не изменило того факта, что Киеми и Дяо Чан делали все, что хотели, поэтому я еще раз хорошенько отругал их за кулисами. Это что было, чего вы двое пытались добиться? Я отругал их, заставив девочек встать на колени. В этот момент Дяо Чан переплела пальцы, по ней было видно, что ей это нравится. Ну, мы подумали, что было бы интересно немного развить конфликтную ситуацию. В книге это было неплохо описано. Я слегка приподнял бровь. Девочки, вы читали книгу? Сестра Илария получала постоянно новые тома от своей старшей сестры и делилась ими с нами, сказала Киеми. Вы знаете, что в моем сценарии не было ничего такого, что вы сейчас сделали, сказал со вздохом я. О, но ведь ни о чем беспокоиться, если это мастер, правильно? Ваша импровизация была превосходна, с восторгом сказала Дяо Чан. Хаем, я бы предпочел придерживаться сценария. Не успел я продолжить ругать их, как сзади появилась Кана, подняв бровь при виде нас. Это что, ритуал, чтобы взбодриться перед финальной сценой? Какие вы старательные, ребята. Не уверена, что вы сможете превзойти то, что вы сделали в предыдущей сцене, но зрителям понравилось. Серьезно, но я не думаю, что это так уж хорошо. Что же им понравилось? Спросил я, немного заинтригованный. Могу сказать, что им очень понравилось, как ваш персонаж перешел от обороны к наступлению. В этой истории Марк долгое время оставался бы под контролем Джорджа, но то, как вы его поменяли, было здорово. Автор может даже подумать о том, чтобы изменить его в следующем томе. Или, может быть, написать еще один с участием Марии и Джорджи. Хе-хе, ха. Выходит, что все, кто здесь собрался, являются поклонниками книги Адрианы. А я думал, что ее популярность ограничивается только нашим родным городом. Но, похоже, я ошибался. Повернувшись, я увидел Дяо Чан и Киеми, они с гордостью смотрели на меня, явно думая, что причина успеха – это я. Освещение на сцене потускнело, что означало очередную смену сцены. Кана помахала нам рукой. «Отлично, мне пора занять свое место. Толпа определенно ждет финала, так что давайте порадуем их». Наблюдая за тем, как она возвращается на сцену, я обратился к двум своим ученицам. «Так, полагаю, мы должны придумать, как сыграть финал. Не стоит, мастер, мы можем просто действовать по сценарию и импровизировать по ходу, если потребуется», махнув рукой, сказала Дяо Чан. «Ну, знаешь, думаю, это не то, что должен говорить актер, особенно в день выступления», заметил я. Киеми усмехнулась. «Фу-фу-фу, думаю, раз уж мастер здесь, то все будет хорошо, я в этом уверена». В знак согласия Дяо Чан тоже кивнула. «Они и правда думают, что я какой-то бог, который с легкостью решит любую проблему, верно, но они все еще боятся отпускать меня одного. Ну, не то чтобы у нас было время на планирование, так как наша очередь выходить на сцену только что прозвучала снова. Надеюсь, я не облажаюсь слишком сильно». Лиан Липов, после того, как Киеми отправила нам сообщение, что мастер будет участвовать в спектакле, Манами телепортировала нас всех сюда. Поскольку Гуин не захочет пропустить такое событие, мы позвали ее присоединиться к нам вместе со слугами и служанками Йокой. Посмотреть на мастера на сцене, когда он находится в центре внимания, было выше всяких почестей, и все здесь это знали. Каждый из нас знал, что Адриана написала эту историю, думая о мастере, а значит, не было никого более подходящего на роль героя Марка. Однако для этой пьесы пол актеров решили поменять. Конечно, кто-то может посчитать это оскорблением книги, но видеть мастера, который поменял пол, было очень возбуждающе. Одно только наблюдение за безупречным выступлением мастера уже покорило нас, а то, как она говорит и завораживает нас, едва не заставило меня вскочить на сцену, чтобы обнять ее. Нам казалось, что шоу закончится так же, как и первое, и Марк останется с Джорджем. Но мы были очень удивлены, поскольку они решили показать здесь Геру. Мастер прекрасно сыграл свою роль, переведя свою героиню в наступление и показав нам ту сторону ее личности, которую раньше никто не видел. Но этого было недостаточно, и в финальной сцене, где Марк должен был признаться Джорджу в своей симпатии, мастер сделал так, что Гера и Джорджия признались ей. Разумеется, финальный поцелуй между ними тремя также был абсолютно идеальным. Спектакль был просто шедевром. Даже не догадывалась, что у мастера талант к актерскому мастерству, призналась Гуин, аплодируя стоя, как и все остальные. Уф-уф-уф-у, неужели это не очевидно? Это же мастер, в конце концов, хихикнула Манами. Папа крутой, радостно воскликнула Цай Гонг, с энтузиазмом хлопая рядом со мной. Эхихихи, наверное, это правда. И спасибо, что пригласили меня, засмеялась наша маленькая королева. Кстати, девочки, возможно, вам будет интересно узнать, что мы уже начинаем распространять преобразование на остальную часть страны. Ирис подняла бровь. О, это значит, что вся столица. Она кивнула. Все было очень просто. Однако я должна поблагодарить за это сестру Иларию. Без влияния Адрианы, доставившей сюда такие материалы, было бы немного сложнее обратить в свою веру простое население. Кроме того, божественная пилюля мастера помогла заставить замолчать скептиков. Я кивнула. Итак, наш первый шаг к тому, чтобы мир узнал о величии мастера, начался. Потом мы обратим в веру остальную часть страны, затем новую страну, а затем перейдем к остальному миру. Все взгляды были устремлены друг на друга, в глазах каждого из нас ясно читалась решимость. Все ради мастера. Глава 479. Твоя мама здесь. Глава 479. Твоя мама здесь. ГГПов. Вопреки их уговорам, я решил, что больше не буду принимать участие в предстоящих спектаклях, предоставив это дело новичкам. Мне и так хватило стресса, не считая того, что еще нужно позаботиться о церемонии. Может быть, я когда-нибудь вернусь и посмотрю ее, но, пожалуйста, избавьте меня от актерской игры. По крайней мере, я зарабатываю довольно много денег на своих инвестициях в них. Правда, для меня этого достаточно, скоро уже начнется церемония. Кстати говоря, я посмотрел вниз на мантию, которая была на мне сейчас. Цвет был чистым белым, как тот, что я видел в портной мастерской, за исключением узоров золотого дракона. Сама мантия была достаточно длинная и доставала до пола, поэтому мне приходилось быть осторожным, чтобы не наступить на нее, когда я шел. Кроме того, рукава были тоже длинными, из-за чего вся мантия выглядела довольно мешковатой. В общем, в этой мантии я выглядел как священник. Мои ученики, по сравнению со мной, были одеты вполне нормально. Это означало, что они были одеты в одежды высшего дворянства, которые используются для посещения официальных мероприятий. Цай Гонг была одета в радужное платье, она выглядела очень, очень мило. И даже после этого я все равно выделяюсь в этой одежде, как бельмо на глазу. Что это такое? Спросил я после того, как все закончили восхищаться мной в моей новой мантии. «Мастер, это ваша церемониальная одежда», — объяснила Дяо Чан, вытирая слюни с губ. «И она не единственная, кто пускал слюни, глядя на меня, у половины моих учениц почему-то были мечтательные взгляды. А еще, по какой-то причине, все стоят на расстоянии, как будто боятся меня или что-то в этом роде. Есть ли вообще необходимость в том, чтобы я так одевался, не слишком ли это безвкусно? Мантия волочится по полу, понимаете? Именно поэтому она идеальна, мастер», — заявила Лиан Ли. «Она демонстрирует величие мастера». «Понятно. А почему вы все стоите так далеко?» Манами хихикнула. «Уф-уф-уф-у, извините нас, мастер, просто ваша фигура слишком свята, чтобы мы могли подойти ближе». «О чем это она говорит?» Я поднял руки, глядя на широкие рукава. «А не полнит ли меня эта одежда?» вовсе нет, мастер. Мастер смотрится идеально. Определенно нет. Папа крутой». Все они тут же отрицали, возможно, немного излишне бурно. Я пристально посмотрел на них, подняв бровь, просто чтобы убедиться. «Церемония не имеет никакого отношения к тому, что я стану королем, верно?» Илария скрестила пальцы. «Ну, это для того, чтобы назвать нашу семью правящей семьей новых земель. Конечно, если они и сама не хочет принимать его как глава семьи, я могу принять их вместо они и самы. Однако если они и сама захочет, нет, если ты не возражаешь, я предоставлю это тебе». Эхихихи, разумеется, нет, они и сама. В конечном итоге, это все для того, чтобы сделать город достойным тебя. Мда, даже не хочу знать, что она понимает под словом «достойный». Что ж, до тех пор, пока она не начнет разрушать мир, у меня не будет никаких претензий. И много у нас осталось времени? Спросил я, решив пока не думать о своей мантии. Лиан Ли постучала себя по подбородку. Они должны послать сюда управляющего, чтобы он встретил нас, как только начнется церемония. До начала церемонии еще около часа или чуть больше. Тогда что мы должны? Я не успел договорить, как дверь в портной мастерскую с силой толкнули и открыли. На пороге стояла высокая женщина с длинными черными волосами до поясницы, одетая в очень облегающее белое платье, подчеркивающее ее изгибы. «Мама, ака сама!» — вскрикнули мы с Эларией одновременно. «О, моя дорогая дочь и мой дорогой сын, как же я по вам скучала!» — воскликнула она, сначала обняв Эларию, а затем подойдя ко мне. «А вот и Лидиана Линдульф, моя предполагаемая приемная мать и биологическая мать Эларии. Хотя ей уже далеко за 40, она выглядит не старше 25. Ее даже можно было выдать за сестру Эларии и Адрианы, и никто бы не усомнился в этом. Увы, но мои единственные воспоминания о ней почти не сохранились, поскольку она покинула семью вскоре после несчастного случая, в результате которого я потерял память. До этого я думал, что она меня ненавидит, как и все остальные, но, вероятно, она ушла, чтобы семья не использовала ее против нас с Эларией. Она вернулась только тогда, когда узнала, что отца и брата больше нет. Во всяком случае, так мне сказала Элария, не углубляясь в подробности. «О, мой сын, как же мама скучала по тебе. Ты уже такой взрослый, только посмотри на себя, мой дорогой маленький мальчик. Так скоро достигнешь божественности». «Что?» Она заметила мое удивление и улыбнулась. «Ну что ты, мой дорогой сын, твоя мама следит за текущими событиями, ты знаешь. О, как же я хотела найти тебя, когда узнала, что ты стал мастером-практиком. Ах, думаю, у мамы неправильное представление о практикующих. Вероятно, она думает, что если я стал мастером-практиком, это значит, что я достиг божественности. Увы, но стать бессмертным и достичь апофеоза – две совершенно разные вещи. Но поскольку объяснять это было бы долго, я решил задать вместо этого более насущный вопрос. «Мама, что ты здесь делаешь?» В ответ она надула щеки. «Разумеется, чтобы увидеть моего любимого сына. Мама ни за что на свете не пропустила бы это событие. Разве ты не скучаешь по маме?» «Подожди, я имею в виду, что, откуда ты вообще узнала, что я здесь?» Элария подняла руку. «Они и сама, это я пригласила Ака саму, и они и саму тоже». Мать кивнула. «Да, твоя старшая сестра тоже здесь. Она как раз занимается нашей повозкой, а я не могла больше ждать и сразу примчалась сюда. Хаэм, разве что-то не так?» Я почесал подбородок. «Знаешь, я думал, что ты ненавидишь меня за то, что я, ну, знаешь, учил Эларию и Адриану всей этой ерунде. Не то, чтобы я помнил многое из этого». Повернувшись, она посмотрела на Эларию, которая кивнула ей головой. «Понятия не имею, что они могли друг другу молча сказать, но мама тут же подошла и обняла меня. О, мой бедный маленький мальчик, все хорошо, теперь мама здесь. Я и твои сестры сделают все, чтобы защитить тебя. Тебе больше не нужно волноваться. А, погоди, о чем ты говоришь? О, мой бедный, бедный мальчик, все хорошо, моему мальчику не нужно так много работать. Просто расслабься сейчас», — нежно сказала она, поглаживая меня по голове. «У меня почему-то такое чувство, что это какое-то недоразумение, но я не понял, что именно она подумала. Ну, думаю, раз уж я действительно давно не видел маму, я позволю ей немного побаловать себя. Все мои ученики смотрели на нее с нежностью, так что я думаю, это нормально». Глава 480. В ожидании церемонии. Глава 480. В ожидании церемонии. ГГПов. Я даже не успел узнать, что именно подумала мама, как вдруг за нами пришел управляющий. Он сообщил нам, что во дворец я должен отправиться один, а остальные последуют в тронный зал, когда начнется церемония. Глядя на то, что мои ученики не стали задавать никаких вопросов, я решил, что так и должно быть, и решил идти за управляющим один, а мама со слезами на глазах обняла меня, а затем отпустила. Мы подошли к карете, которая предназначалась для королевской семьи. Низко поклонившись, управляющий попросил меня войти в нее. Как и следовало ожидать, эта мантия мешает мне свободно ходить. Но мне повезло, потому как у меня был тот, кто мог мне в этом помочь. Мне пришлось попросить Сюньгуань растянуться под мантией и ее управлять ею, чтобы она двигалась так же, как я. Ей даже удалось немного приподнять подол мантии, чтобы она не волочилась по земле. Я очень благодарен ей, особенно в такие моменты. И хотя карета стояла прямо у портняжной мастерской, мне все равно нужно было пройти небольшое расстояние, чтобы дойти до самой кареты. Учитывая, что это было в середине дня, когда люди были на улице, довольно многие увидели меня, идущего в этой нелепой одежде. Каждый из тех, кто видел меня, останавливался, чтобы посмотреть на меня. Сначала я подумал, что они потрясены тем, как нелепо я выгляжу, но потом эта мысль изменилась, когда большинство из них сцепили руки в молитве, а кое-кто даже встал на колени. Я еще раз убедился, что выгляжу как священник. Никогда не знал, что здешние люди религиозны, может быть, поэтому я должен был одеть эту мантию как часть традиции или что-то в этом роде. Если учесть, что я забыл большую часть культуры этой страны из-за потери памяти и не потрудился заново ее выучить, то вероятность этого довольно высока. Хотя управляющий не был так взволнован, как они, в карету я сел без особых проблем, тем более что Сюньгуань помогла мне с этой мантией. Меня довезли до самого дворца, но вместо того, чтобы остановиться у главного входа, как я думал, карета поехала дальше внутрь дворца и остановилась во внутреннем дворе. Управляющий открыл дверцу кареты, я вышел из нее, слегка растерявшись и не понимая, зачем я здесь. Управляющий склонил голову. «Королева приготовила комнату для вашего святейшества, чтобы вы могли отдохнуть перед началом церемонии. Если вам что-то понадобится, дайте слугам знать, ваше святейшество». «Что за ваше святейшество, черт возьми? И с каких пор? Что за?» «Ладно, он уже уехал на карете, раньше, чем я успел его спросить». «Мастер Линь, сегодня мы будем вашими личными слугами, поэтому не стесняйтесь и обращайтесь к нам, если вам что-то понадобится». Обернувшись, я увидел Альфу, Бету, Дельту и Гамму. Они стояли, склонив головы. «О, это вы! А вы, девочки, разве не должны быть личными слугами королевы? Что вы здесь делаете?» Альфа выпрямилась. «Королева посчитала важным, чтобы мы служили мастеру Линю, так как у нее есть другие слуги, чтобы заботиться о ней. Пожалуйста, обращайтесь к нам по любому вопросу. Хаем, наверное, я должен спросить, что мне следует делать на этой церемонии. Вы знаете, что я должен делать». Дельта указала на здание перед нами. «С нашей стороны было бы неприлично держать мастера Линя снаружи. Мы приготовили для вас комнату. Я полагал, что они хотят, чтобы я вошел туда, но ко мне подбежала Гамма и улеглась прямо рядом с тем местом, где я стоял. Прошу вас, мастер Линь», жестом указала она на свою спину, явно желая, чтобы я на нее сел. «Я могу пройтись, понимаешь?» Альфа покачала головой. «Это может испачкать вашу прекрасную мантию, мастер Линь. Прошу вас, позвольте нам позаботиться о вас». «О, если все дело в этом, то я об этом уже позаботился», пояснил я, указывая на подол своей мантии, который сейчас парил немного над землей. Они были удивлены увиденным, хотя все это было просто сделать, даже без помощи Сюньгуань. «Я по-прежнему настаиваю, мастер Линь, нехорошо, когда человек вашего положения ходит пешком, особенно в такой мантии. Пожалуйста, садитесь на меня верхом». Я не совсем понимаю, откуда взялась эта идея, но потому, как серьезно они смотрели на меня, я подумал, что они действительно этого хотели. «Тогда я буду на вашем попечении», — согласился я, забравшись на спину Гаммы. Когда она слегка содрогнулась, я подумал, что мой вес, вес мантии Сюньгуань, возможно, слишком велик для нее. «Я слишком тяжелый?» — спросил я, немного беспокоясь за нее. «Нет, нет, отнюдь нет, мастер, я в порядке», — сказала она, задыхаясь, но стараясь изо всех сил. Я хотел слезть с нее, но, видя ее твердую решимость, остановился. Если бы я стал настаивать сейчас, когда она изо всех сил старается, это бы точно задело ее гордость. Поэтому я мог только молчать, пока Кентаврида медленно пробирался во дворец, а остальные трое стояли по бокам. Сначала я думал, что она спустит меня у дверей, но она пронесла меня через весь дворец, через коридоры, пока, наконец, не остановилась в комнате для гостей, где опустилась на колени перед диваном, позволяя мне, наконец, слезть с нее. Как хорошо, что по пути мы никого не встретили, иначе я бы не знал, с каким выражением лица мне нужно было бы смотреть на них, если бы они увидели меня в таком виде. В тот момент, когда я собрался спуститься с Кентавриды, Бета, используя свою кошачью ловкость, дотянулась до моей одежды, убедившись, что она не упала на пол, хотя в этом не было никакой необходимости. Сев на диван, я увидел, что двое других занялись расстановкой чая и кондитерских изделий на журнальном столике передо мной. Гамме понадобилась еще секунда, прежде чем она окончательно пришла в себя. «Может, мне стоит сесть на диету?» Альфа встала передо мной и поклонилась. «Мастер Линь, если позволите, я бы хотела узнать, какие указания будут потом». Кивнув, я предложил ей пройти вперед и сделать глоток чая, который они заварили. «После начала церемонии сюда придет еще один слуга, чтобы провести нас в тронный зал. О вашем присутствии объявит управляющий, а мастеру Линю нужно будет просто находиться в установленном месте в моем сопровождении. Вот и все, ХМ. Похоже, все просто. И, что я должен делать, когда дойду до места? Поклониться, встать на колени или что-то еще?» Альфа покачала головой. «Нет необходимости делать что-либо еще. Мастеру Линю достаточно просто оставаться на месте. Когда наступит время мастеру Линю уходить, управляющий снова позовет вас, и я выведу вас из тронного зала. О, похоже, эта церемония – всего лишь небольшая формальность для получения награды. Входим, получаем награду, выходим. Четко и просто, мне это нравится. Думаю, что с этой мантией немного переборщили, но что я понимаю, полагаю, теперь остается только ждать, хотя, чтобы скоротать время. Эй, помнится, вы, девочки, любите, когда вас гладит. Хотите, я вас поглажу по голове?» Прежде чем слуга пришел и позвал меня, я успел погладить их всех четверых. Хорошо, что я услышал его приближение и остановился, чтобы не возникла неудобная ситуация. Глава 481, коронация. Глава 481, коронация. ГГПов. И сейчас мы объявляем о прибытии его святейшества, мастера Линя. Я серьезно озадачен этим титулом. Что это вообще значит? Я думал, что они приведут меня к главному входу в тронный зал и позволят войти в него оттуда, так почему же меня привели к боковому входу? Склонив голову, Альфа указала на вход. «Мастер Линь, будьте добры, пожалуйста». Что ж, ничего другого мне не остается, кроме как войти. Войдя в тронный зал, я остановился на долю секунды и понял, что это был тот самый вход, через который вошла королева. В зале все склонили головы, даже Гуин встала со своего трона, чтобы поклониться в мою сторону. Комната казалась немного другой, чем та, которую я помнил, и трон Гуин находился так далеко. Плохое предчувствие только что усилилось в разы. «Мастер Линь, пожалуйста, присаживайтесь здесь». Подняв голову, я увидел, что Альфа указывает на трон, который находился выше трона королевы Гиенкой немного позади, в какой-то нише. «Минуточку. В самом деле, что, черт возьми, все это значит? Вы же понимаете, что это, по сути, оскорбление величества. Как я могу занимать положение выше, чем королева? А ты уверена, что это мое место?» — прошептал я. Альфа официально кивнула, и, судя по тому, сколько народу собралось в комнате, похоже, это было частью плана. «Что, меня назначили папой какой-то новой религии или что-то в этом роде? Какого черта? Я на такое не подписывался. Похоже, все так и останутся в позе поклона, пока я не займу свое место. Серьезно, чья это идея? Сейчас мне очень хочется пожаловаться». Я нехотя сел на трон, чувствуя себя крайне неловко и не зная, что делать дальше. «Его святейшество просит всех встать», — сказала Альфа, побуждая всех поднять головы. «Королева Гуин из Бэйна, вы можете подойти к его святейшеству», — воскликнула Альфа, удивив меня. Королева выполнила указание, остановившись передо мной с торжественным лицом. «Его святейшество просит вас произнести клятву». «Минуточку, что, черт возьми, происходит? Почему Альфа сейчас является моим представителем и что это за клятва? Почему я здесь?» Альфа протянула мне толстую книгу в кожаном переплете, открытую на определенном разделе для чтения. Просмотрев ее содержание, я понял, что это должна была быть присяга нового монарха, что было странным, учитывая, что Гиен уже была королевой, не так ли? Я посмотрел на волчицу, и она медленно кивнула головой. «Кажется, они и правда ожидают, что я прочту это. Готово ли ваше величество принять присягу?» «Я готова», — ответила она без колебаний. Я перевел дыхание. «Торжественно ли вы обещаете и клянетесь управлять землями, дарованными вам Богом, в соответствии с их законами и обычаями?» «Торжественно обещаю». «Будете ли вы в меру своих сил поддерживать законы империи, дарованные Богом, и править во имя его, буду. Поклянись сейчас, Хаэм, Кахаэм, поклянись сейчас моим именем, что то, что вы обещали, будет соблюдено в годы вашего правления». Гуин немедленно встала на колено и взяла мою руку в свою, наклонившись вперед, она поцеловала ее в костяшки пальцев. «Торжественно клянусь, ладно, мне очень, очень не нравится, к чему все идет. Они действительно назначили меня главой какого-то религиозного ордена без моего ведома, или уже существовала какая-то церковь, которая управляет этой коронацией, а меня подтолкнули к этой роли? Уф, некогда думать». Альфа подошла ко мне, неся бархатную подушку, на которой покоилась золотая корона. «Неизвестно, что я должен делать. Я хотел встать, но Альфа взглядом дала мне понять, что этого делать не следует, и я остался сидеть. Осторожно взяв корону, я положил ее на голову Гуин, убедившись, что она осталась на месте, и только после этого поднял руки вверх. «Поднимитесь, императрица Гуин империи Бэйн. Пусть ваше правление будет долгим и истинным во имя Бога», завершил я, в моей голове роились тысячи вопросов. Императрица Гуин поднялась, она поклонилась мне еще раз, а затем вернулась к своему трону. Она села обратно на трон. «Теперь, с благословения его святейшества, давайте начнем церемонию». «Погодите, они что, серьезно думают, что это нормально? Ни у кого не возникнет вопросов? О, здесь присутствуют и мои ученики, я их даже не заметил, так как все происходило так быстро. Они смотрят на меня с явной гордостью на лице, правда, не знаю почему. Сразу за ними стоят мама и Адриана, у обоих такие же выражения лиц, как и у моих учеников. Никому не кажется это странным, только мне. Хорошо, Илария Линдульф из дома Линдульф, выйди вперед», позвала Гуин. «Ваше Величество». Из рядов собравшихся дворян вышла моя младшая сестра, подошла к королеве и опустилась на колено. «За ваш вклад в войну с донгами я объявляю, что новая территория будет находиться под управлением дома Линдульфов как новых монархов. Илария Линдульф, вы как представитель вашего дома принимаете ли вы это?» «Торжественно принимаю, Ваше Величество». Гуин встала, и управляющий подал корону поменьше, императрица взяла ее обеими руками. Но вместо того, чтобы надеть ее на голову, как я и предполагал, Гуин передала ее Иларии, которая взяла ее своими руками. Затем мама вышла вперед с бархатной шкатулкой, открыла ее, и, позволив Иларии положить корону внутрь, после чего захлопнула шкатулку. Потом она вернулась на свое прежнее место с коробкой в руках. «Встань же, новая королева страны Линь. Пусть ваше правление будет долгим и верным», сказала Гуин. «Благодарю вас, ваше величество», Илария склонила голову и поднялась и вернулась к моим ученикам. «Должен ли я теперь называть ее королевой Иларией?» «Не, вот и все. Так давайте же продолжим усердно трудиться на благо империи Бэйн». «Вероятно», приняв это за реплику, Альфа воскликнула. «Его святейшество сейчас уходит». Снова поднявшись, Гуин поклонилась, за ней последовали остальные члены тронного зала. «Да здравствует ваше святейшество!» Приняв это как знак, что мне пора уходить, я встал со своего места и направился туда, откуда пришел. «Действительно, я там просто как украшение, не так ли? У меня даже не было права голоса в ходе всего процесса. Я пожалуюсь на это позже». «Погодите, быть может, это часть плана Гуин, чтобы я пожаловался на это, а она потом посчитает нужным дать мне больше политической власти и назначить меня кем-то другим? Тогда у меня много вопросов, и лучше бы кто-нибудь дал мне на них ответы. Что в мире только что произошло?» Глава 482. Наказание Бога. Глава 482. Наказание Бога. Ггпов. «Сейчас я сижу в комнате ожидания с королевой, то есть императрицей Гуин, сидящей передо мной на коленях. Ее величественная аура императрицы полностью исчезла. Я сложил руки перед собой. Так, что все это было? Что это было?» спросила Гуин, мило наклонив голову. «Ты знаешь, о чем я? Ты сделал меня главой своей религии, без моего ведома или что-то в этом роде. Тихихи, может быть?» Я дал императрице щелчок по лбу. «Ой-ой-ой, мастер, больно. Нет уж, я не просил эту роль, не так ли? Му-у-у-у». Королем мастер быть не захотел, но наши последователи никак не могут смириться с тем, что мастер занимает низкое положение. Поэтому мы сделали вас главой нашей религии. Ведь все-таки мастер не сказал нет. Я щелкнул ее по голове. По крайней мере, говорить мне нужно заранее. А-а, мастер, больно. Посмотрев в сторону, я увидел, что остальные мои ученики тоже сидят в той же позе, что и Гуин, только им пришлось держать над головой еще ведро с водой. Исключением была Дяо Чан, так как я знал, что для нее это будет просто награда. Так что ей оставалось только стоять в стороне и наблюдать, что в итоге сделало ее довольно непоседливой. А да, Цай Гонг, естественно, сидит рядом со мной и тихонько хрустит печеньем, которое я ей дал. Наверное, она понимает, что у нас сейчас серьезный разговор, так как маленький дракончик постарался не мешать мне. Несмотря на это, она все еще милая, поэтому мне пришлось несколько раз погладить ее по голове. «И как давно вы все это знаете и скрываете от меня?» – спросил я. Лиан Ли задрожала от наказания. «Около недели. Я пристально посмотрел на нее. А, месяц. Еще час для всех вас. Постарайтесь не пролить ни капли, иначе я добавлю еще время». Они все стонали, но не жаловались. Во всяком случае, они понимали, за что их наказывают. Я повернулся к Гуин, которая все еще держалась за голову от боли. «У меня есть шансы выйти из игры, не вызвав восстания?» «Наверное, нет. Разве кто-нибудь слышал, чтобы Бог отказывался от своей религии?» — призналась Гиинг, хотя последнюю часть она пробормотала немного невнятно, так что я не расслышал, что она сказала. Я вздохнул. «И почему все вдруг стало таким сложным? Я вообще не подозревал, что здесь есть религия. Кому ты вообще молишься?» Гуин посмотрела на меня, потом в сторону. Богу, значит, это монотеистическая религия. Хотелось бы знать, что за история стоит за ней. Ну, я не верующий, поэтому я уверен, что я худший человек, чтобы занимать эту должность. Разве ты так не думаешь? Гуин быстро покачала головой. Совсем нет. Именно это и делает мастера идеальным для этой должности. Нет никого более подходящего, чем мастер. Я очень хотел спросить, почему, но что-то подсказывало мне, что она тоже не даст мне прямого ответа. Поэтому вместо этого я просто снова щелкнул ее по голове. «Ауи!» — вскрикнула императрица Бэйна. «Значит, это твой способ сказать мне, что я даю вам всем слишком много свободы, до такой степени, что все вы думаете, что можете плести интриги против своего мастера?» Все они тут же покачали головами и по-прежнему старались не расплескать воду в ведрах. «Нет, никак нет, мастер, мы бы никогда, никогда, мастер, мы и не думали, мастер, мастер, пожалуйста, поверьте нам, куки, я оперся головой на руку. Это потому, что все вы думали, что если меня попросят занять эту должность, я откажусь». Гуин сцепила пальцы. «Ну, то есть, я улыбнулся ей. Вы все были бы правы, так что, думаю, я не могу винить вас за это. А?» — последовал коллективный комментарий от них. Я откинулся на спинку стула и вздохнул. «Вы все делали это ради страны, так? Я полагаю, что предыдущий религиозный лидер погиб на войне или что-то в этом роде, и теперь возникла необходимость заменить его. Вам нужен был практикующий, чтобы занять эту должность, и было бы предпочтительнее, если бы эту должность занял тот, кому вы доверяете». Они все посмотрели друг на друга со сложными выражениями лиц, подтверждая мою правоту. Я вздохнул. «Это твой очередной политический ход, не так ли, Гуин? Контроль над религией также поможет тебе контролировать массы, верно?» Она продолжала сцеплять пальцы. «Я думаю, что это не так уж и плохо, но, что тебе нужно, чтобы я делал как глава религии? Только не говори мне, что я должен проводить мессы и тому подобное, потому что я ни за что не буду этого делать», — сказал я. Гуин покачала головой. «О, совсем нет, мастер, мы не будем беспокоить вас такими вещами, пока, пока мастер занимает положение главы нашей религии, этого будет достаточно». Я поднял бровь. «Значит, нет необходимости проводить проповеди и другие подобные вещи?» «Нет, разве что мастер сам этого захочет. Это было бы действительно честью для верующих, если бы мастер решил это сделать. Ни в коем случае. Я просто займу эту должность, без всех сопутствующих неприятностей. Большое спасибо. Как вообще называется эта религия?» По какой-то причине Гуин отвела от меня глаза, выглядя довольно неловко. «Она называется просто церковь, мастер», — весело ответила мне Лиан Ли. «Хаэм, любопытно. Неужели Гуин смущалась из-за названия?» «Ну, неважно, название не имеет значения, если последователи не возражают против него. Что ж, как я уже сказал, не нужно заставлять меня делать что-либо, кроме как выступать в роли фигуранта, и все будет в порядке. Илария может позаботиться о новой территории, а я продолжу быть мастером небесной секты. Гуин встала и обняла меня за талию. «Спасибо, мастер». Я снова стукнул ее по голове. «Но это не значит, что я не накажу тебя за то, что ты меня так подставила. Иди возьми ведро и сядь рядом с Лианли. Ты будешь сидеть столько же, сколько и они». «Уи, мастер, это издевательство. Наверное, тебе не стоит замышлять против своего мастера, а теперь иди, пока я не начал тебя шлепать». Дяо Чан подняла руку, с ее губ стекала слюна. «Могу я попросить вас отшлепать меня вместо нее, мастер?» Не обращая на нее внимания, я протянул императрице ведро с водой, и девочка, надувшись, присоединилась к моим ученикам. «Пожалуй, я подожду часок, прежде чем простить их, они слишком милы, чтобы я мог продолжать их наказывать. К тому же, они делали это ради общего блага, верно? И все же, интересно, что изменится теперь, когда я якобы стал главой религии? На самом деле я никогда не был им раньше. Пока нет фанатиков, все должно быть хорошо. Не знаю, что бы я делал, если бы в этой религии действительно были фанатики. Хотя, какова вероятность этого? Хм, может, мне стоит сначала сходить к маме?» Глава 483, преподобная мать. Глава 483, преподобная мать. Г.Г. Пов. «После того, как мои ученики понесли заслуженное наказание, я вернулся к Адриане и маме, чтобы узнать, чем они занимаются. Все закончилось тем, что моя мама меня обняла, продолжая петь дифирамбы моей новой должности. Не то чтобы я гордился этим, поскольку не думаю, что я это заслужил. О, мама так гордится тобой, мой дорогой мальчик. Я понимаю, мама, ты можешь перестать обнимать меня, пожалуйста». Она обиделась на меня. «Сколько лет прошло? Позволь своей маме немного побаловать себя, хорошо? Если она так говорит, я не могу ей отказать». А тем временем, с другой стороны, фу-фу-фу-фу, я так и думала, обнимать младшего брата, это самое лучшее. Да, сейчас я нахожусь между мамой и старшей сестрой, и обе они крепко обнимают меня, как будто от этого зависит их жизнь. Это нечестно, а не ей сама. Оставь мне немного места. В конце концов, я тоже хочу обнять Ани и саму, заскулила Илария. Адриана захихикала. Ну и ну, разве маленькая Илария не играет все время с младшим братом? Старшей сестре было очень одиноко дома. Гу-ну-ну, ладно, моя младшая сестра надулась и отвернулась. Хорошо, я думаю, что теперь этого действительно достаточно. Не могли бы вы двое отпустить меня? Погладив мою голову, Адриана сказала. Ну, еще чуть-чуть. Мама присоединилась к действиям дочери. Фу-фу-фу, хороший мальчик, уф, похоже, я застряну здесь на какое-то время. Спустя полчаса поглаживания и обниманий мама и Адриана наконец отпустили меня. Мне не нужно было читать мысли моих учеников, чтобы понять, что они чувствовали себя немного обделенными, поэтому я мысленно пообещал похлопать их по голове гораздо позже. Я жестом указал на свою маму. Кажется, я еще не представил вас всех, но, как вы уже догадались, это моя приемная мать, Лидиана Линдульф. Фу-фу-фу, очень приятно наконец-то познакомиться со всеми вами. Я много слышал от своих дочерей о замечательных учениках моего дорогого сына. Переведя взгляд на своих учеников, я представил каждого из них по очереди моей маме. Мама, познакомься, это Лианли, моя первая и самая сильная ученица. Лианли склонила голову. Это честь для меня, наконец-то встретиться с преподобной матерью. Я бесконечно благодарна мастеру за его заботу обо мне. Только благодаря мастеру я стала той, кем являюсь сегодня. Преподобная мать, неужели это потому, что я теперь глава их религии, что даже члены моей семьи считаются людьми духовенства? О, неважно, я не знаю этих тонкостей. Мама улыбнулась ей. О, боже, как вежливо. Мой дорогой сын действительно вырос, раз обучил такую милую девушку, как ты. Мама тебя одобряет. Что ж, на самом деле я не могу сказать маме, что технически я сейчас примерно ее возраста. И почему-то лицо Лианли засветилось, когда она услышала одобрение мамы, не знаю почему. Рядом с ней Мономейки и Эми. Внешне они не похожи, но на самом деле они сестры. Они также, мои друзья. О, у них такие красивые хвосты. Наверное, вы обе очень заботитесь о моем малыше, не так ли? Похвалила мама, ее глаза сверкали. Ара, ара. Преподобная мать перехвалила нас. Это мастер постоянно заботится о нас. Хихикнула Манами. Киэми кивнула головой. Мастер нам очень помог, и мы в вечном долгу перед ним. Уфу-фу-фу, в таком случае я оставляю моего дорогого сына на вас. Мама одобряет вас обоих. Получив одобрение, мои ученицы-лисицы выглядели счастливыми.